Небесный гончар. Нам форма наша мастером дана, но нам порой не нравится она. Он сделал хорошо, но почему изъяны? А если плохо, чья тогда вина? Ватагин. Гончар лепил, а около стоял кувшин из глины, ручка и овал. Я узнал султана череп голый, и руку нищего узнал. Тхаржевский. Я к гончару зашел, а он за комком комок клал глину влажную на круглый свой станок. Лепил он горлышки и ручки для сосудов из царских черепов и из пастушьих ног. Лепящий черепа таинственный гончар особый проявил к сему искусству дар. На скатерть бытия он опрокинул чашу и в ней пылающий зажег страстей пожар. Дивлюсь тебе, гончар, что ты имеешь дух мять глину, бить, давать ей сотни оплеух. Ведь этот влажный прах, трепещущий был плотью, покуда жизненный огонь в нем не потух. Румер. Кем эта ваза нежная была? Вздыхателем, печальная и светла. А ручка вазы — гибкой рукой. Она, как прежде, шею обвела. Гончар. Кругом в базарный день шумят. Он топчет глину целый день подряд. А та угасшим голосом лепечет. Брат, пожалей. Опомнись, ты мой брат. В зерне вся жатва. Гордый поздний брат из древнего комочка глины взят. И то, что в жизнь вписало утро мира, прочтет последний солнечный закат. Тхаржевский. Кувшин мой, никогда не терзался от любви ты. Тебя, как и меня, пленяли кудри чьи-то. А ручка к горлышку, протянутая вверх, была твоей рукой в круг милого обвитой. Вот кубок. Не найти столь дивного другого. Ему расцеловать чело душа готова. Но брошен озим он небесным гончаром, что вылепил его, и глиной стал он снова. Ужели бы гончар, им сделанный сосуд, мог в раздражении разбить, презрев свой труд? А сколько стройных ног, голов и рук прекрасных, любовно сделанных, в сердцах разбито тут. Жизнь сотворивши, смерть ты создал вслед за тем, назначил гибель ты своим созданием всем. Ты плохо их слепил, но кто ж тому виною? А если хорошо, ломаешь их зачем? На свете можно ли безгрешного найти? Нам всем заказаны безгрешные пути. Мы худо действуем, а ты нас злом караешь. Между нами и тобой различия нет почти. Скажи, ты знаешь ли, как жалок человек, как жизни горестный его мгновенен бег? Из глины бедствия он вылеплен, и только успеет в мир вступить, пора уйти навек. Румер.